Итоги и уроки. Керченская оборонительная операция мая 42-го – это хороший пример сражения, в котором промедление оказывалось смерти подобно. Асимметричное построение войск способствовало успеху той стороны, которая делает первый ход. Общая обстановка, прибытие трех свежих соединений, благоприятствовала первому ходу Манштейна. Огромное преимущество давало немецкому командованию наличие эффективного эшелона развития успеха в лице танковой дивизии. Вместе с тем, катастрофу нельзя считать неизбежной. В специфических условиях удержания узкого фронта, который невозможно было обойти, Крымский фронт мог длительное время удерживать Парпачский перешеек и не позволять противнику выйти на оперативный простор своими подвижными соединениями. Сил для выполнения этой задачи у него было более чем достаточно. Однако у командования Крымского фронта был скудный выбор. С одной стороны, переход к обороне гарантировал устойчивость положения войск. С другой стороны, переход к пассивному ожиданию мог привести к смене целей немецкого командования в Крыму и изменению последовательности выполнения задач по очистке полуострова от советских войск. Первой целью наступления мог стать Севастополь. Затем высвободившиеся под Севастополем соединения рокируются на Керченский полуостров, и катастрофа повторяется по схожему с реальными событиями сценарию. В сущности, советские и немецкие войска в первый год войны находились в неравных условиях. У немцев был ключик к преодолению позиционного кризиса в лице тактики штурмовых групп. Красная армия только училась новым технологиям ведения войны, поэтому Парпачский перешеек мог быть пройден только в одну сторону, с запада на восток. Наступление Крымского фронта 11-я армия могла остановить и остановила в феврале-марте 42-го. Наступление крупных сил немецкой пехоты при поддержке авиации, танков и штурмовых орудий было очень трудно остановить даже плотно построенными войсками. Так или иначе, первый выпад пришедшего в себя вермахта состоялся. Для удержания стратегической инициативы Красной армии требовалось громить немецкие дивизии с большим темпом, чем поступало пополнение людьми и техникой Запада. В Крыму уже на смену бросившей технику 46-й пехотной дивизии прибыли одна егерская и одна танковая дивизия. Введенные советским командованием свежие соединения были в значительной мере ослаблены неудачными наступательными боями февраля-марта 42-го. Результат не заставил себя ждать. С 8 мая Крымский фронт потерял 162 282 человек, 4646 орудий и минометов, 196 танков, 417 самолетов, 10,4 тысячи автомашин, 860 тракторов и другое имущество. На Таманский полуостров удалось эвакуировать около 140 тысяч человек, 157 самолетов, 22 орудия и 29 установок РС. Немцами в качестве результата операции «Охота на дров» было заявлено о 170 тысяч пленных, захвате и уничтожении 258 танков и 1100 орудий. Советские войска были вынуждены эвакуироваться с Керченского полуострова, и в этих условиях изолированный Севастополь был обречен.